Сац охотнее раздавал, чем присваивал, и не было заметно, чтобы он чувствовал от этого какой-либо ущерб душевному равновесию. Напротив, веселел. Я всегда понимал значение для литературы этого типа людей, но затруднился бы его определить, пока не набрел на его описание в одной старой книге. Критик прошлого века Анненков, собравший то немногое, что осталось от Станкевича, писал в предисловии к тому его переписки. На высокой степени нравственного развития личность и характер человека равняются положительному труду и последствиями своими ему нисколько не уступают. Мы имеем тому несколько примеров в нашей литературе, проходимых обыкновенно молчанием в так называемых «историях словесности». Это объясняется формализмом вообще нашей истории словесности, в основании которой не было доселе положено изучение общества и кругов его составляющих. Таким образом, мы находим в ней имена людей, более или менее прославившихся своими произведениями, или, что иногда не все равно, более или менее прославляемых, но жизненного источника их деятельности мы не знаем. Случается, что между ними стоит совершенно незнакомое лицо, мало высказывавшееся или совсем не высказывавшееся перед публикой, но замешанное во все начинания эпохи, определившее воззрение и духовную деятельность целого ряда производителей и образовавшее, наконец, нравственный характер их, который потом и отражается в литературных, художественных, жизненных и служебных делах их. Другими словами, отражается на целом обществе, на разнородных слоях его. Но как подступить к подобному лицу, стоящему совершенно уединенно, без заметок в книжных росписях, без заслуг в формулярном своем списке, без критического или даже без всякого другого аттестата? Не всякий способен видеть работу там, где нет материальных признаков ее. Анненков считает долгом дружбы рассказать о подобном лице, отмеченном только даром упорной мысли, отыскивающей истину без отдыха, и даром любви, которая все открытия мысли спешит уделить близким людям и не успокаивается до тех пор, пока не сообщит им ту веру в познание, ту сладость благих ощущений, какие она сама вкусила. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная Анненковым. Чтобы не задеть ханжеской чувствительности к утвердившейся в литературе иерархии заслуг, оговорюсь, что вовсе не хочу приравнять Саца к Станкевичу, репутацию которого утвердили Герцен и Тургенев, и именем которого названа улица в Москве, та самая, где, к слову сказать, мы не однажды пировали втроем, Сац, Твардовский и я, в славном преданиями доме Энгельгартов с надписью «Свободен от постоя» на столбе у ворот. Но что Игорь Сац по силе нравственного и интеллектуального влияния, по незаметному своему действию на кровообращение литературы, заслуживал бы подобной характеристики, для меня несомненно. Его меду в общем литературном улье ни одна капля. И многие авторы знаменитых ныне книг, которые он читал в рукописи, могли бы благодарно его вспомнить. Выполняю долг памяти, который лежит на мне. Четверть века назад, как немного раньше Марка Щеглова, он дружелюбно, весело взял за руку и ввел в литературу. Запомнилось, как в первый раз я его увидел. Это было в доме на углу улицы Чехова и Пушкинской площади. В старом доме, где когда-то устраивала куртаги и танцевальные вечера графиня Бобринская, а потом в 80-е годы прошлого века помещалась редакция журнала «Зритель», сюда частенько наведывались молодые, вечно с дырой в кармане братья Чеховы, художник Николай и начинающий билетрист, студент-медик Антон, подписывавший свои рассказы и сценки псевдонимом Антоша Чеханте. Теперь на втором этаже этого дома находилась редакция, в которую, смертельно робея, с рукописью в кармане пальто, направлял свои стопы я. Можно было подумать, что идешь на бал. Роскошное антре барского особняка после пожарной Москвы. стены с пилястрами в крапинку под мрамор,